Не просчитывай будущее. В конце XIX века французский социолог Эмиль Дюркгейм в своем труде «Самоубийство» выделил три типа суицида. Первый — эгоистический, вызванный отчуждением и депрессией из-за неспособности интегрироваться в общественную группу. Второй — альтруистический, совершенный из-за чрезмерной приверженности группе ради ее блага. Третий — аномический, возникающий, когда внезапное разрушение социальных ориентиров приводит человека к потере смысла жизни. Большинство случаев суицида, вероятно, представляют собой смешение эгоистического и аномического типов. Я начинаю с этой темы, потому что трижды переживал подобное в свои 20 с небольшим. Однажды я принял лекарство, но через несколько дней пришел в себя. В другой раз глубоко порезал вены на запястье, очнулся в больнице, а потом был отправлен в государственную психиатрическую клинику. Может, у меня была депрессия? Возможно. Меня накрыло отчаяние после увольнения из армии. Это произошло в Апкуджоне, где я гулял со своей девушкой из богатой семьи. Я спросил ее, где она хочет жить после замужества. Она ответила, что для себя хотела бы просторную квартиру около 30 пхён. Позже я узнал, сколько стоят такие квартиры, и понял, что даже 20 пхён — это нечто, чего я никогда не смогу себе позволить. С того момента вид бесчисленных окон апартаментов стал символом недостижимой мечты. Примерно 15 лет назад я занимался бизнесом в сфере аудиотехники. Почему, не помню, но однажды я привел молодого сотрудника, сироту, на крышу высотного здания. Мы смотрели на ночной город, и я спросил: «Кажется, будто среди всех этих квартир внизу нет ни одной, где ты мог бы найти свой уголок, да?» Я знал, что он чувствовал то же, что и я когда-то. Но той ночью я рассказал ему кое-что важное. Он проработал со мной 3 года, затем начал свое дело, и через 5-6 лет купил квартиру и женился. Сейчас он все еще в Йонсане, работает на рынке электроники. Я хочу рассказать вам то же, что рассказал ему тогда. Люди твердят: если хочешь, все получится. Но для меня это звучало как пустая ложь. После армии у меня не было ни навыков, ни образования. Я был бедным юношей, выброшенным в этот мир. Если хочешь, получится. Это звучало так же бессмысленно, как и сама жизнь. Мне хотелось наслаждаться утренним солнцем, но впереди была только бесконечная нищета. У меня даже не было денег на лапшу. Я варил воду с пакетиками соуса, а потом кидал туда холодный рис и ел. Какое уж тут желание жить. Тогда единственное, что я мог сделать, это читать книги, стоя в книжных магазинах, чтобы не тратить деньги. В конце концов, отчаяние, одиночество, чувство неполноценности и отсутствие смысла жизни привели меня к суицидальным мыслям. Когда мои попытки покончить с собой не увенчались успехом, я решил: раз уж приходится жить в этом отвратительном мире, буду жить так, чтобы кровь, которая однажды лилась из моих вен, стала символом чего-то более яркого. Это было в мрачное время, когда мне было 23 года. Но уже следующей весной я жил в гараже и учился всему подряд, берясь за любую доступную работу, от репетиторства до продажи товаров с американской базы. А потом, когда мне исполнилось 28, я впервые купил дом, хоть и скромный, но со двором, и автомобиль. Конечно, это было на кредитные деньги, но все равно я сумел добиться того, что казалось невозможным. Правда, через год я все потерял по личным причинам и погряз в долгах, но спустя 3 года я снова поднялся. Иногда в жизни наступают моменты, когда, что бы ты ни делал, кажется, что ничего не получится. Нет решений, и хочется бросить все, утопая в отчаянии. Разочарование в реальности и накопившееся чувство утраты иногда толкают к мысли, что суицид — это не бессмысленный поступок, а путь спасения от боли и кризиса. Я тоже так думал. Но, как сказал Роберт Шуллер, даже если ты падаешь с обрыва, это не значит, что ты совсем бессилен. Ты можешь попытаться взлететь, пока падаешь. И я, когда падал, начал изо всех сил махать своими исхудавшими руками, стараясь взлететь. Мне близка фраза «у падающего есть крылья». Человек, не переживавший отчаяния, не знает, как размахивать крыльями. К счастью, у отчаяния нет дна. Нет такой глубины, которая полностью уничтожила бы нас. Единственный враг — мы сами. В фильме «На игле» герой Марк Рентон говорит: «Выбирай жизнь, выбирай работу, выбирай будущее, выбирай семью, выбирай чертовски большой телевизор, стиральную машину, автомобиль, CD-плеер, электрический консервный нож. Выбирай товары для дома, воскресное покаяние в церкви. Но зачем мне все это нужно?» На первый взгляд он насмехается над обывателями, однако за этим скрывается отчаяние. Он не может жить как все, потому что у него нет образования, денег и возможностей. Его альтернативой стал наркотик. Смысл фильма в том, что мы не знаем номера поездов, которые мчатся нам навстречу, и можем лишь пытаться угадать их. Почему мы испытываем отчаяние? Потому что заранее проецируем будущее через призму настоящего. Если сейчас нет работы, значит, через 10 лет не будет успеха. Если сейчас долги, через 5 лет их не получится выплатить. Если сейчас низкая зарплата, то никогда не получится жить, как другие. Я тоже так думал. Но как можно утверждать, что все останется таким же? Даже ясновидцы не знают своего будущего. Так с чего бы нам думать, что мы знаем свое? Чтобы стать успешным, нельзя подставлять текущее положение в уравнение будущего. Никогда. Нельзя заниматься этим предсказанием, потому что мы не знаем номера жизненного поезда, который к нам приближается. В истории много примеров, когда судьба резко менялась. Так Эва Перон была барменшей, а стала первой леди Аргентины. Тот, кто считает, что не сможет стать богатым, просто не представляет, как это возможно. Поэтому бросьте глупое занятие заранее представлять свое будущее. И с этого момента начните вкладывать в него знания и усилия. Не думайте, как это поможет мне или что мне это даст. Это слабость, от которой нужно избавляться. У будущего есть условия. Чем бы вы ни занимались, делайте это, как будто от этого зависит ваша жизнь. Только тогда двери откроются, и вы увидите свет за ними. Если за годы усилий ничего не меняется, значит, вы выбрали неправильный путь. Но не впадайте в отчаяние. Включите поворотник и измените направление. Поверьте, новая жизнь обязательно придет. Когда я писал колонку для газеты, мне часто приходили письма от читателей, погруженных в отчаяние. Одним из таких был мужчина, немного за 30. Он окончил престижный гуманитарный университет, пережил развод, остался один, без конкретных навыков или профессии. Он пытался поступить на фармацевтический или восточный медицинский факультет, но провалился. Все деньги, заработанные репетиторством со школьниками, он потерял на бирже. К тому же на нем лежала ответственность за разоренную семью. В своем ответе на его письмо я подчеркнул важность смены подхода и посоветовал с головой уйти в преподавание, сделать из подработки настоящее профессиональное дело. Я подробно объяснил, как этого достичь. Он согласился следовать моим рекомендациям. Тем не менее, он не начал действовать сразу. Он колебался, задавал мне массу вопросов, но эти вопросы не были попыткой что-то уточнить. Скорее, это была тревога и сомнение. А вдруг у меня не получится стать таким, как вы? Почему люди не верят даже тогда, когда я делюсь опытом, который сам пережил? Это типичная черта бедняков. Пока победитель действует, проигравший сначала пытается просчитать будущее, прежде чем начать что-либо делать. Кстати, эта мудрость из Талмуда, и она абсолютно верна. Меня раздражало его желание все просчитать заранее, но в итоге он все же принял предложенную методику. Спустя год его сбережения достигли десятков миллионов вон. Менее чем за 2 года эта сумма превратилась в 200 миллионов, а через еще полгода его счет перевалил за 300 миллионов вон. Да, я дал ему пару советов по финансовым вложениям. Один из них изложен в главе «Потеряв здоровье, теряешь все». Но самое главное, он больше не сомневался в моих словах. Хотите узнать больше? Простите, но я не могу рассказывать подробности из-за уважения к его личной жизни и налоговой службы. Думаете, я все это выдумал? Как бы не так. Хочу добавить, что хотя фильмы Marvel и DC мне не особо нравятся, я помню один культовый момент из «Темного рыцаря. Возрождение легенды». В сцене, где Уэйн пытается выбраться из подземной пещеры тюрьмы. Он привязывает к себе веревку и карабкается вверх по стене. но на последнем этапе ему нужно ухватиться за камень, находящийся на большом расстоянии. Если он промахнется, упадет и погибнет. Ранее с веревкой он уже пытался и провалился. Но Уэйн понимает, что сама веревка мешает ему. Страх смерти удерживает его от успеха. В финальной попытке он поднимается без нее и достигает цели. Вот почему иногда нужно отбросить страховку и действовать.